Кондукторша лукаво улыбается и говорит: «Нет, это ваш журнал». Тогда учитель хватает у кондуктора журнал и быстро листает. «Да, да, да!» — кричит он. «Это наш журнал! Я же помню, что нес его по коридору!» Кондукторша говорит: «А потом забыли в трамвае». Учитель смотрит на нее широко раскрытыми глазами. А она, широко улыбаясь, говорит: «Ну, конечно, вы забыли его в трамвае». Тогда учитель хватается за голову и говорит: «Господи, что-то со мной происходит. Как я мог забыть журнал в трамвае? Это ведь просто немыслимо. Хотя я помню, что нес его по коридору. Может, мне уходить из школы? Я чувствую, мне все труднее становится преподавать». Кондукторша прощается с классом, и весь класс ей кричит «спасибо», и она с улыбкой уходит. На прощание она говорит учителю: «В другой раз будьте внимательней». Учитель сидит за столом, обхватив свою голову руками, в очень мрачном настроении. Потом он, подперев руками щеки, сидит и смотрит в одну точку. Тогда встает Алеша и срывающимся голосом говорит: «Я украл журнал». Но учитель молчит. Тогда Алеша опять говорит: «Это я украл журнал. Поймите». Учитель вяло говорит: «Да, да, я понимаю тебя. Это твой благородный поступок. Но это делать ни к чему. Ты мне хочешь помочь, я знаю. Взять вину на себя. Но зачем это делать, мой милый?» Алеша, чуть не плача, говорит: «Нет, я вам правду говорю». Учитель говорит: «Вы смотрите, он еще настаивает. Какой упорный мальчишка! Нет, это удивительно благородный мальчишка. Я это ценю, милый, но раз такие вещи со мной случаются, нужно подумать об уходе. Оставить на время преподавание». Алеша говорит сквозь слезы: «Я вам правду говорю». Учитель резко встает со своего места, хлопает по столу кулаком и кричит хрипло: «Не надо!» После этого он вытирает слезы платком и быстро уходит. А как быть Алёше? Он остается весь в слезах, пробует объяснить классу, но ему никто не верит. Он чувствует себя в 100 раз хуже, чем если бы был жестоко наказан. Он не может ни есть, ни спать. Он едет к учителю на дом и все ему объясняет. И он убеждает учителя. Учитель гладит его по голове и говорит: «Это значит, что ты еще не совсем потерянный человек, и в тебе есть совесть». И учитель провожает Алешу до угла и читает ему нотацию.